возьму мажор, и сгинет зло. Танкисты выйдут покурить о том, как всем нам повезло. Друг с дружкой станут говорить: возьму мажор, возьму совсем, и мы обнимемся с тобой, и станет мир, и будет свет, и будет вечная любовь. Возьму мажор, и командир прикажет собирать цветы, фуражку снимет и мундир. Простой чувак, как я и ты, возьму мажор, возьму совсем, и мы обнимемся с тобой, и станет мир, и будет свет, и будет вечная любовь. И пусть пока повсюду ссор, пока грохочет тишина, я все равно возьму мажор, и снова кончится война. Возьму мажор, возьму совсем, и мы обнимемся с тобой, и будет мир, и будет свет, и будет вечная любовь.